братья, сестры во Христе. Будем вместе мы в раю, где в небесной красоте. Вспомним церковь мы свою, как Христос объединил всех нас кровью своей. Ад и смерть Он победил, став святым царем царей. Вспомним, как нас утешал Дух Святой в тяжелый час, как молились, чуть дыша, за тех, кто в грехах увяз. Как стремились мы всегда на собрания святых, в зной и в стужу, в холода, встретить верующих родных. Как на церковь восставал злобный мир мечом грозя, как вокруг рос грозный вал, но сломить наш дух нельзя. И бесился сатана, клеветал и притеснял, но что Божья страна в наших душах он не знал. Не забудем никогда, как нас Бог оберегал. Пусть беда, пускай нужда, Иисус наш идеал. Это временная честь за благую весть страдать. Нас готовит к счастью сесть там, где Божья благодать. Хорошо, что в церкви я Богу честь имел служить. Скоро в райские края я отправлюсь вечно жить. Хорошо, что в церкви я Богу честь имел служить. Скоро в райские края я отправлюсь вечно жить.